Det var kjøret! Don't come on! Штаб одной из частей сил самообороны, Миссима призвал солдат распустить парламент и передать власть военно под эгидой императора. Но солдаты высмеяли в новоявленного самурая. И тогда самурай сделал себе харакири. Публичное самоубийство Миссима увеличило число его сторонников.